Явление третье. Дульчин, Ирина. Дульчин. Кого я вижу? Ирина Лавровна? Ирина. Ах, Вадим! Ах, Дульчин! Какими судьбами? Я сейчас сам к вам собирался. Ирина. Нет-нет, Вадим, не надо. Дульчин. Как? Что такое? Что случилось? Ирина. Бежим! Дульчин. Куда? Ирина. Куда хочешь, только подальше от Москвы, подальше от людей. Дульчин. Чем же нам люди мешают? Зачем бежать? Ирина. Зачем? Ты спрашиваешь. Затем, чтобы утопать в блаженстве. Дульчин. Да утопать в блаженстве мы можем и здесь. Ирина. Ах! Это такая проза, так обыкновенно, так пошло. Дульчин. Ваша правда, но зато блаженство будет прочнее, потому что с благословением родительским соединяются и другие блага, которые необходимы в жизни. Ирина. Ну, я, Вадим, боюсь. Дульчин. Чего, моя фея, чего? Ирина. Нас могут разлучить. Есть препятствие. Дульчин. Я знаю, про какое препятствие ты говоришь. Я ожидал этого. Не бойся. Она, то есть, это препятствие не помешает. Когда я желаю достигнуть цели, я знать не хочу никаких препятствий. Ирина. Какой высокий, благородный характер. Вот и у меня такой же. Видишь, какая я смелая. Итак, Вадим, или бежать, или сейчас же венчаться, чтоб ничто не могло помешать нам. Дульчин. Сейчас нельзя, это так скоро не делается. Ирина. Как ты хочешь, но уж я тебя не оставлю. Я готова на все. Дульчин. Как не оставишь? Что это значит? Ирина. Я к тебе совсем. Я не уйду от тебя. Дульчин. Ирина, подумай. Ирина. Нет-нет, иначе бы я не была достойна тебя. Ты мой, и никто нас не разлучит. Вадим, ты искал страстной любви. Счастливец, ты ее нашел. Бросается на шею к Вадиму. Звонок. Дульчин. Постой, погоди, кто-то звонит. Войди на минуту вот сюда. Провожает Ирину в боковую дверь и идет в залу. Входит Салай Салтаныч.